«О, боже!» — простонал Тиндал. «Опять этот сосунок! Навязался ты на мою голову! Дело в том, молодой человек, что нам необходимо догнать конвой до рассвета!» «Так точно, сэр!» — Капковый был невозмутим. «Я тоже так полагал. Если идти другим, также предварительно рассчитанным мною курсом, при ходе 33 узла мы настигнем конвой за полчаса до рассвета». «Он тоже так полагал. Уберите его от меня!» — взвыл Тиндал. «Уберите, а не то я этого проклятого штурмана с его циркулем!» Внезапно умолкнув, он с трудом слез со своего стула и взял Веллери под руку. «Пойдем, командир, вниз. Какого дьявола две старые развалины вроде нас с тобой будут мешать молодежи?» Вслед за Веллери он с усталой улыбкой ушел с мостика. Едва на Улиссе, как обычно, перед рассветом была объявлена боевая готовность номер один, из серой мглы возникли туманные очертания кораблей-конвоя. До него оставалось не более мили. На правой раковине двигался Блу Рейнджер. Не узнать его было невозможно. Шла крупная, но довольно плавная волна. С запада дул легкий бриз, температура опустилась чуть ниже нуля, на стылом небе не было видно ни облачка. Часы показывали ровно 7. В 7:02 Блу Рейнджер был торпедирован. Улисс находился в двух кабельтовых на правой раковине авианосца. Те, кто стоял на мостике, ощутили удар воздушной волны от двух взрывов. Услышали, как они разорвали тишину рассвета, и увидели, как над мостиком Блу Рейнджера и в кормовой его части вздыбились два огненных столба. Секунду спустя все услышали нечленораздельный вопль сигнальщика. Он указывал куда-то вперед и вниз. К кораблю мчалась еще одна торпеда. Она прошла по корме авианосца, оставляя зловещий фосфорицирующий след, и скрылась в темных глубинах Ледовитого океана. Веллери прокричал команду в машинное отделение. Улиссу, который по-прежнему мчался со скоростью 20 узлов, чтобы избежать столкновения с потерявшим управление авианосцем, следовало круто отвернуть. Замигали три комплекта сигнальных фонарей и клотиковые лампы, передавая кораблям конвоя кодовый сигнал «Сохранять позицию». По телефону маршал скомандовал старшему торпедисту подготовить глубинные бомбы к сбрасыванию. Стволы орудий уже опустились вниз, хищно вглядываясь в предательские воды. Сирусу приказ не стали передавать. Вздымая буруны воды, он уже мчался через строй конвоя к предполагаемому местонахождению подлодки. Улисс пронесся менее чем в 50 метрах от горящего авианосца. На такой скорости, при таком крене и со столь близкой дистанции, картина происходящего казалась как бы смазанной. Можно было разглядеть лишь клубы густого дыма и зловещие языки пламени, выделявшиеся на фоне еще темного неба, наклоненную взлетную палубу, грумманов и корсаров, скатывающихся точно игрушечные в океан, вздымая фонтаны ледяной воды и обдавая потрясенных жутким зрелищем людей. Развернувшись на обратный курс, Улисс ринулся в атаку. Через минуту на векторе, шедший впереди конвоя, замигал сигнальный фонарь. «Слышу эхо-сигнал. 70 градусов правого борта. Сигнал усиливается». «Подтвердить донесение», — кратко распорядился Тиндал. Едва начал стучать сигнальный фонарь Улисса, как вектора, прервав депешу, сообщила: «Эхо-сигналы. Повторяю, эхо-сигналы. Справа по траверзу. Справа по траверзу. Дистанция сокращается. Быстро сокращается. Повторяю, слышу эхо-сигналы». Тиндал негромко выругался. «Подтвердить семафор. Выяснить характер цели». Повернувшись к Веллери, прибавил: «Присоединимся к векторе, командир. Началось. Волчья стая номер один, причем немалая. По какому это праву она тут появилась?» — невесело пошутил он. «Хороша разведка у лордов Адмиралтейства». Улисс снова сделал поворот, держа курс на вектор. Должно было разведнеться, но из-за того, что Блу Рейнджер пылал гигантским факелом в той стороне горизонта, где должно было взойти солнце, все вокруг погрузилось в кромешную тьму. Авианосец, находившийся почти на траверзе Улисса, приближался с каждой минутой. Приникнув к окулярам ночного бинокля, адмирал твердил: «Ах, вы бедняги!» Жить Блу Рейнджеру оставались считанные минуты. корабль повалился на правый борт. Одна за другой с треском рвались топливные цистерны, взрывались боеприпасы. Внезапно над морем прокатился грохот слившихся воедино нескольких взрывов, глухих и мощных. Вся средняя надстройка авианосца вместе с мостиком пошатнулась, застыла на мгновение точно в раздумье, потом вся эта громада медленно и величественно рухнула в ледяную тьму моря. Одному Богу известно, сколько человек, оказавшись в стальной ловушке, нашли свой последний приют на дне ледовитого океана. Это были счастливцы. Находившаяся всего в 2 милях вектора, круто ложилась на Зюит. Увидев ее, Валери изменил курс, чтобы выйти ей на перехват. Бентли, находившийся в дальнем углу компасной площадки, что-то кричал. Валери покачал головой, но тут снова услышал настойчивый голос старшины сигнальщиков. Перегнувшись через ветровое стекло, Бентли, словно обезумев, показывал куда-то. И Валери тотчас ринулся к нему. Море горело. Отягощенное сотнями тонн мазута, оно стало ровным и гладким, и теперь походило на гигантский ковер, над которым плясали языки пламени. Но в следующее мгновение Каперанг увидел нечто такое, что заставило его содрогнуться, как от внезапной и мучительной боли. Горящее море кишело людьми. Люди барахтались, отчаянно размахивали руками. Не горстка, не несколько десятков, а буквально сотни людей. Беззвучно крича, корчась в страшных муках, они умирали от противоестественного сочетания воды и пожирающего огня. «Донесение с векторы, сэр», — проговорил Бентли. Голос его звучал с неестественной деловитостью. «Сбрасываю глубинные бомбы. Слышу 3, повторяю, 3 эхосигнала. Прошу срочно оказать помощь». Теперь адмирал находился возле Валери. Услышав голос Бентли, он испытующе посмотрел на Валери, перехватил его наполненный тоской взор, прикованный к поверхности моря. Для человека, очутившегося в воде, нефть – сущее бедствие. Она связывает его движение, жжет глаза, разрывает легкие и выворачивает наизнанку желудок, вызывая мучительные безудержные спазмы. Но горящая нефть – это орудие дьявола. Медленная, страшная смерть под пыткой. Человек захлебывается, горит, задыхается, поскольку пламя пожирает весь кислород над поверхностью моря. И даже в суровой Арктике несчастному не суждена милосердная смерть от холода, так как человек, пропитанный нефтью, защищен от переохлаждения, и ему уготованы бесконечные крестные муки, длящиеся до тех пор, пока в страдальце не погаснет жизнь. Все это Валери сознавал. Сознавал он также и то, что если бы Улисс, озаренный пламенем авианосца, застопорил ход, это для него означало бы гибель. Может, круто переложив руль, подойти к кораблю с правого борта, чтобы подобрать гибнущих в огне людей. Но тогда будут потеряны драгоценные минуты, а за это время подводные лодки успеют занять позицию для торпедной атаки транспортов. Между тем, главная обязанность Улисса состояла в том, чтобы сберечь конвой. Все это Валери понимал. Но в ту минуту он чувствовал, что обязан прежде всего оставаться человеком. Слева по носу, возле самого Блу-Рейнджера, слой мазута был особенно густ. Огонь особенно силен, а людей особенно много. Валери оглянулся на вахтенного офицера. «Лево 10 градусов». «Есть лево 10». «Прямо руль». «Есть прямо руль». «Так держать». Секунд 10 или 15, рассекая горящее море, Улисс двигался к месту, где сгрудилось сотни-две людей, понуждаемых каким-то атавистическим инстинктом держаться возле корабля. Задыхаясь, корчась в страшных судорогах, они умирали в муках. На мгновение в самой гуще людей точно вспышка магния взвился огромный столб белого пламени, осветив жуткую картину, раскаленным железом врезавшуюся в сердца и умы людей, находившихся на мостике. Картину, которую не выдержала бы никакая фотопластинка. Охваченные огнем люди Живые факелы безумно колотили руками по воде, отмахиваясь от языков пламени, которые лизали, обжигали, обугливали одежду, волосы, кожу. Некоторые чуть не выпрыгивали из воды. Изогнувшись, точно натянутый лук, они походили на распятие. Другие, уже мертвые, плавали бесформенными грудами в море мазута. А горстка обезумевших от страха моряков, с искаженными, непохожими на человеческие лицами, завидев Улисс и поняв, что сейчас произойдет, в ужасе бросились в сторону, ища спасения, которое в действительности обозначало еще несколько секунд агонии, после чего смерть была бы для них избавлением. «Право 30 градусов». Эту команду Валерий произнес тихо, почти шепотом, но в потрясенной тишине, воцарившейся на мостике, слова прозвучали отчетливо. «Есть право 30 градусов». Третий раз за последние 10 минут Улисс менял курс, не снижая бешеной скорости. При циркуляции на полном ходу корма корабля не движется вслед за носовой частью, ее как бы заносит в сторону, точно автомобиль на льду. И чем выше скорость хода, тем значительнее это боковое перемещение. Разворачиваясь, крейсер всем бортом врезался в самую середину пожара, в самую гущу умирающих страшной смертью людей. Большинству из них маневр этот принес кончину, мгновенную и милосердную. Страшным ударом корпуса и силовых волн выбило из них жизнь, увлекло в пучину, в благодатное забытье, а потом выбросило на поверхность прямо под лопасти четырех бешено вращающихся винтов. Находившиеся на борту Улисса моряки, для которых смерть и уничтожение давно стали смыслом всего их существования и потому воспринимались с черствостью и циничной бравадой, иначе можно спятить, люди эти, сжав кулаки, без конца выкрикивали бессмысленные проклятия и рыдали, как малые дети. Рыдали при виде жалких обожженных лиц, исполнившихся было радостью и надеждой при виде Улисса, которые сменялись изумлением и ужасом. Несчастные вдруг поняли, что сейчас произойдет, ибо в следующее мгновение вода сомкнется у них над головой. С ненавистью глядя на Улисс, обезумевшие люди поносили его самой страшной брань. Воздев к небу руки, несчастные грозили побелевшими кулаками, с которых капал мазут. И тут крейсер подмял их под себя. Суровые моряки рыдали при виде двух молоденьких матросиков. Увлекаемые в водоворот винтов, те подняли большой палец в знак одобрения. А один страдалец, словно точно что снятый с вертела, жизнь лишь каким-то чудом еще теплилась в нем, прижал обгорелую руку к черному отверстию, где некогда был рот, и послал в сторону мостика воздушный поцелуй в знак бесконечной признательности.